Глава 72. Он ставил запал в гнездо соединительной трубки на крышке атомного гроба. Взрыватель вошел легко, крутился быстро. Слава богу, ни возня Мункиза, ни булава Гаврила не повредили резьбу. Щелкнул фиксатор. Ага. Назад уже никак, назад не выкрутишь. И не надо. Бурцев сорвал красный предохранительный колпачок. Запустил часовой механизм. Дрогнула, сдвинувшись с места, секундная стрелка. Скоро живет и минутная. А без предохранителя любая попытка остановить ее ход и обезвредить ядерный заряд лишь вызовет преждевременную детонацию. Атомине теперь не поддается разминированию. Отсчет пошел. Бурцев побежал назад, к плацбашне. «Прощай, центральный хронобункер СС. Гореть тебе атомным пламенем со всеми коридорами, тоннелями и допросными камерами. Ровно через 4 минуты гореть. Нет, уже меньше». «Цимадзян, заклинание перехода!» «Твоя башня?» — уточнил китаец. «В смысле башня?» — Да, Сёма, моя башня. Шлюссель-менш в роли шлюссель-башни, часть вторая. В принципе, поработать башней сейчас могла бы и Аделаидка, и Едвига. Тоже ведь шлюссели, но пусть уж лучше не отвлекаются девочки. Одна вон еще не пришла в себя, вторая успокаивает. Запертые изнутри ворота в бронированную дверцу с закрученными до упора поворотным кольцом уже стучали приклады. Сыма-Дзян пробормотал заклинание. Откуда-то из-под ног заструилось багровое колдовское сияние. Магия плацбашни просыпалась снова. Ну а дальше? Сайд-прыжок забросит их туда, куда пожелает шлюссель-менш, и в когда он пожелает. Бурцев попытался разобраться со своими желаниями. Первый раз было легче, в первый раз шлюссель-менш точно знал, куда и в какое, когда он хочет попасть. Достаточно было представить Аделаидку и, пожалуйста, хронобункер СС. А сейчас? Что? Что сейчас? Опять Иерусалим, Венеция, Псковская балвохвальная башня, Дзербт, Кульм. Священный лес прусских вайдалотов? Сгужевежа? Безымянная башня перехода на Селесской дороге беженцев. Откуда Бурцев начал свой путь в прошлом? Или попробовать что-нибудь новенькое? А век? А год? Думай, шлюссель-менш, думай. Точные мысленные координаты. Вот, что от тебя требуется. Арийская магия уже окутывала их зыбкой пеленой цвета крови. Стародавнее колдовство в последний раз ткало свой чародейский кокон. Кокон перехода. А рядом отсчитывал секундочасовой механизм от имени. И надрывалась сирена. Но в ворота и в дверь почему-то больше не ломились. Будут взрывать? Шипение. Сверху. Бурцев поднял голову. Из-под потолка, из маленьких отдушин валили клубы. Пара? Да нет, конечно же. Нет. Газ. Вот о чем он подумал, а ведь мог бы. Однажды в Венеции их также уже подловили. Напустили усыпляющие дряни и взяли голыми руками. Здесь, правда, пространство побольше. Пока еще наполнится весь бункер. Бункер наполнялся быстро. В багровом сиянии пробудившейся магии газовое облако, расползающееся по бетонной коробке, было заметно особенно хорошо. И выглядело оно весьма зловеще. Зрелище это мешало сосредоточиться, сбивало с мысли. Вся предыдущая концентрация коту под хвост. Но если шлюссель-менш не задаст координаты перехода, куда их занесет древнее колдовство? Бурцев попытался собраться, не вышло. Думалось совсем о другом. Чем фашики хотят их заставить дышать в этот раз? Опять усыпляющей дрянью? Или травит ипритом? Чтоб уж наверняка. А красноватая газовая муть все оседала сверху смертоносным туманом. Магический кокон почти сформировался, почти. А вдруг они не успеют? Вдруг надышатся прежде, чем... Вдруг путешествие через время и пространство отправится лишь их трупы? Или переход сорвется, и трупы останутся здесь дожидаться ядерного взрыва? «Сесть!» — приказал Бурцев. «Лечь!» «Поближе к полу, подальше от потолка. Так они выиграют хотя бы долю секунды». «Вдохнуть глубоко!» Вдохнули. «Теперь не дышать! Этим не дышать!» И сам задержал дыхание и привлек к себе Аделаиду. И широкой ладонью закрыл лицо дочери Лешко-Белого. И рот, и нос. Прижал крепко, чтобы не вырвалось, не вздохнуло. Не вздохнуть, только бы не вздохнуть. Потерпи, милая. Аделаида дернулась. Бурцев сгреб жену в охапку. Нельзя сейчас трепыхаться, нельзя тратить драгоценный кислород. Одной рукой держал, другой гладил. Нежно, успокаивающе. И задавал. Потерпи, родная, координаты. От недостатка кислорода перед глазами плыли радужные пятна. Перехода. Не вышло. Пятна смешивались с колдовской дымкой. Краснота вокруг становилась нестерпимой. Даже закрыв глаза, он видел ее. Так сердцебиению пульсировал магический кокон перехода. Не дышать, не дышать! Мысленно приказал он кому-то, себе, наверное. Он больше не был способен ни на что, а нужно думать о чем-то еще. О чем? Переход, цай-прыжок. Нужно сосредоточиться. Но мысли скакали обезумевшим табуном. Невнятные отрывочные образы. Сюрреалистическим калейдоскопом мельтешили перед внутренним взором. Образы не держались долго, распадались, расплывались. Гулким колоком стучало в барабаны перепонки, в клочья рвались легкие. Что-то давило, распирало изнутри, закладывало уши и нос. Воздух, воздух, дух, дых. Аделаидка перестала биться в его руках. Аделаидка затихла. Неужели он, ее, сам? Затем-то его рука на ее лице. Так надо. Почему-то. Он забыл, почему делал это. Но делал. Машинально, бездумно. Кто-то всхрапнул рядом. И кто-то еще. Или это он сам? Рука держала. Что? Для чего? Сознание неумолимо ускользало, как ускользает поутру яркий и такой, казалось бы, отчетливый сон. Рука разжалась. Откуда-то из глубин, из потаенных недр памяти не весь к чему всплыло кусок. Отрывок, клочок воспоминания. Нескинхеды, Нижний парк, колдовское сияние. Он разбивает резиновой дубинкой малую башню перехода, шлюсель-башню. Башня разлетается в дребезги, и переход, магический переход в прошлое, завершается сразу, мгновенно, сиесекундно. А когда сломается он? Когда сломается шлюссельменш? Тогда что? Тогда как? Потом красноты не стало. Стало темно, непроглядно темно. Темнота. Да. Милосердный обморок прекращал его мучение. Или то был уже не обморок, или то было начало конца. Бурцев потерял сознание.